Глава 8. Интерлюдия. Король Лаусбри II. Ветер свистел в ушах, беспощадно обдувая лицо, заставляя слезиться глаза. А затем не менее яростно срывал эти слезы с уголков глаз. Утренний туман обрисовывал силуэты по бокам от дороги. Деревья, кусты, заборы, дома и улочки спящего города. Плащ развивался на ветру, где-то позади черным вороньим хвостом. Гулкий стук железных подков по мелкому щебню разносился далеко окрест. Жан-Поль, лучший шпион Хайны, спешил к своему повелителю, Лаусу II, с невероятной, просто ошеломительной вестью. Воздушник прибыл ранним утром, и, оседлав коня, взятого в одном из постоялых домов около станции, мужчина помчался сразу во дворец. «Ваше Величество!» Настойчивый стук в дверь донесся до затуманенного сном разума. «Ваше Величество!» Лаус зло простонал ругательство и вскочил с кровати, потревожив спящую рядом супругу. Король распахнул тяжелую резную дверь и низким голосом прорычал. «Чего тебе не имется, Джон?» «Простите, Ваше Величество!» Дворецкий переломился пополам, чуть ли не до пола, задержавшись в этой позе не дольше пары секунд, выпрямился и доложил. «К вам прибыл Жан-Поль!» И говорит, что новости сверхсрочные и очень важные. Последнее Джон сказал, сильно понизив голос. Лаус II провел раскрытой ладонью по лицу, несколько раз надавил пальцами на глаза. Лег поздно, буквально пару часов назад. И то, что его разбудили так рано, не добавляло настроения. Пусть ожидает в моем кабинете. Но прежде чем захлопнуть дверь, добавил. И чтобы бодрящий взвар с медом стоял на столе. «Что случилось?» – встревоженно спросила леди Элина, садясь на кровати. «Спи», – раздраженно пробурчал король. «Государственные дела». И быстро натянул белоснежную рубаху, темно-коричневые штаны и домашние мягкие туфли. После чего король Хайны выскочил из опочивальни, собираясь свернуть шею Жану, если тот принес новости, которые Лаус посчитает незначительными. Миледи Элина оставалась одна. Снова откинулась на белоснежную, вышитую по краю золотой нитью подушку, и тихо расплакалась. Вот уже более 2 лет супруг ни разу к ней не прикоснулся. Горечь и обида жгли душу, заставляя чуть ли не задыхаться. Но ведь она не виновата в том, что произошло. Тем временем Лаусбри II мчался по пустынным в это время коридорам в сторону своего кабинета. «Говори!» Первое, что кинул своему подчиненному его величество. Устраиваясь в кресле и протягивая руку к уже налитой, исходящим паром кружке горячего взвара, Жан-Поль несколько замялся, но быстро пришел в себя и поприветствовал правителя, как положено, низко склонив голову и прижав правую руку к сердцу. «Оставь эти расшаркивания, не до них, я жду!» Хмурился король, окидывая взглядом собеседника. Жан остался стоять перед Лаусом. Но ему сие было не в новинку. Он давно привык к скверному характеру его величества и давно перестал обращать внимание на многое, продолжая преданно служить Лаусу Бри II, потому что помнил, чем ему обязан. Оттого сразу же выложил все, что узнал. «Маги короля Рома Касси создали магический артефакт, способный возвращать здоровье и человеческий облик детям-низушкам». Делавший в это время глоток горячего звара правитель Хайны поперхнулся и тут же выронил кружку из вмиг ослабевших пальцев. Жан-Поль подскочил к мужчине и похлопал того по спине. Отдышавшись, Лаус поднял ладонь, давая понять, что все в порядке, и встал из-за стола. Подошел к окну и невидящим взором уставился на постепенно оседающий осенний туман. Шпион не стал ждать приглашения и продолжил свой рассказ. «Как вы знаете, я устроился работать в королевскую канцелярию, для чего мне пришлось целый год прожить в Венере из позиции младшего клерка постепенно подняться до помощника секретаря по вопросам миграции магов, оброс связями в нужных департаментах. Считай во всех. И мне огромных трудов стоило узнать, что какой-то сумасшедший маг-артефактор играючи сотворил артефакт жизни. Его так и назвали «артефакт жизни». Эта информация пока широкой публике не была озвучена. Да и в узких кругах тоже особо не распространяются. Говорят, что сие изобретение уже было испытано, и результат просто ошеломил. Когда его величество Ром Касси собирается сообщить о подделке, неизвестно. Но то, что стоимость будет запредельная, факт. Лаус молчал. Новость, принесенная шпионом, стоила того, чтобы потревожили столь рано. Эта новость стоила очень многого. Мне нужна технология. И этот маг. Возможно, девчонка что-то знает о разработках своего короля. Нужно поговорить с ней. Бормотал Лаус, задумчиво прикрыв веки. Его королевство находилось на грани разорения. В казне пусто, и долгов как блох на дворовой собаке. А наследника нет. То есть есть. Но в том-то и дело, что считай и нет его. А если так пойдет дальше, то ему, наследнику, ничего и не останется от трона. Дрожь прокатилась по сильному мужскому телу. Он не самый плохой король. Почему же ему не спаслали такие испытания? Какой-то заговор высших сил. Иначе объяснить всю эту ситуацию он не мог. Миледи Райана Бри. Райана мерила шагами свою комнату, размышляя. Лаус запретил говорить Мелиссе о его планах на ее счет. Но женщина не могла с таким поворотом смириться. И пусть девчонка не считает ее родной матерью и держит дистанцию, но в ней течет ее кровь. Это единственный ребенок, которого Миледи смогла выносить и родить. Леди Бри подошла к окну и, распахнув дверцу, вышла на балкон. Холодный ветер тут же пробрал до костей. Женщина плотнее запахнула теплый халат и глубоко вдохнула стылый воздух. Мысли прояснились. В самом деле, не убьет же Лаус свою единственную сестру за то, что она предупредит родную дочь о его планах. Может, Мелисса, если ей все рассказать, как есть на самом деле, решит помочь просто так, безвозмездно? Женщина прикусила губу. Решение принято. Она поговорит с дочерью. А там будь что будет. Только последнее время Милли отдалилась от нее. И, кажется, Райана знала, почему. Судя по вопросам, Мелиссе не нравилось отношение матери к престолединам. Но тут уж Райана ничего с собой поделать не могла. Считать ровней бедняков? Нет уж, увольте. Тихо хмыкнув под нос, сестра короля вернулась в опочивальню и провела пальцем по артефакту на прикроватном столике, вызывая личную горничную к себе. «Я должна сказать, что наш король неплохой человек. Все его последние поступки тесно связаны с определенными обстоятельствами, заложником которых он стал. Да, я не отрицаю, что Лаус всегда был жестким правителем. Но вовсе не жестоким». Леди Бри сделала паузу, чтобы налить себе воды из хрустального графина. «Но, дорогая, я решила, что все же будет правильным тебя предупредить». Миледи Бри, стиснув бокал в ладони, продолжила нервно расхаживать передо мной. Я же сидела и думала, что все это не к добру. «В общем так, ты нужна королю Хайны. Твои изобретения очень помогут королевству вылезти из долгов. Поэтому, если не захочешь остаться здесь добровольно, тебя сошлют на остров, из которого не сбежать, и заставят клепать артефакты, пока не состаришься». Слушая маман, мне становилось все дурнее, а волосы на затылке явственно зашевелились. «Тебе нужно бежать», — добавила она. «И я тебе собираюсь в этом помочь. И будь что будет». Вот тут я даже зауважала леди Райану. Оказывается, она не робкого десятка. «Значит так». Начала она излагать свой план. «До бала тебя никто трогать не будет. У нас есть время подготовиться и обвести вокруг пальца шпионов, следящих за каждым нашим шагом». Тут раздался резкий стук в дверь. «Миледи Бри». В гостиную вошел дворецкий. «Леди Мелиссу вызывает к его величеству в дворец. Карета ожидает у парадной лестницы». Мы переглянулись с Райаной, и я заметила, как она плотно сцепила зубы. «Ты, главное, не нервничай. Выслушай короля и на все, что он предложит, смело соглашайся. Ни единым жестом не дай понять его величеству, что ты уже в курсе его планов». Я тряслась в карете и старалась не смотреть на сидевшего напротив меня дюжего гвардейца со зверской рожей. Его прислал в качестве сопровождающего сам король. К кабинету короля я подошла взвинченная, сверх всякой меры. Утешал лишь один факт. Если все же попаду в плен, Винни меня вызволит. Брошь-маячок всегда была со мной. Я ее носила с внутренней стороны лифа. И чтобы найти артефакт, еще нужно постараться. Не думаю, что благородную леди начнут обыскивать. Дверь передо мной распахнул все тот же гвардеец, и отступил в сторону, давая мне пройти. Король Лаусбри II сидел за рабочим столом и что-то быстро писал размашистым почерком на листе бумаги. Услышав, как за мной захлопнулась дверь, он поднял голову и посмотрел на меня красными от усталости, а может, от недосыпа или еще чего, глазами. Я поспешно присела в не слишком глубоком реверансе и, выпрямившись, вопросительно посмотрела на короля. Возможно, сие было наглостью с моей стороны. Но, как говорится, служить бы рад, прислуживаться тошно. «Доброго дня, леди Мелисса», — кивнул сосредоточенно, нахмурив брови король. «Присаживайтесь. У нас будет долгий разговор». Мужчина встал из-за стола и прошел вперед. Прошелся туда-сюда и начал говорить. «Как вы знаете, леди Мелисса, в любом королевстве у каждого уважающего себя короля есть шпионы». Я кивнула. Знала, конечно. Это нужно быть совсем не от мира сего, чтобы не ведать таких простых вещей. «Так вот, один из моих лучших разведчиков разузнал прелюбопытнейшую новость». Лаус сделал театральную паузу. Но я не повелась, сделала вид, что мне все это безразлично. Не дождавшись от меня какой-либо реакции, король хмыкнул и договорил. «Был создан артефакт жизни, способный вернуть здоровье детям-низушкам. И мне бы очень хотелось узнать имя мага, создавшего подобное чудо». Лаусбри остановился точно передо мной и навис над моей тетушкой темной неподвижной глыбой, со зверским выражением на лице. «Ваше Величество», — спокойно ответила я, хотя поджилки предательски затряслись, и голос чуть не сорвался. «Я ведь не имею никакого отношения к Ромукасе. Просто плачу налоги за свои подделки. Но никоим образом не участвую в государственных разработках. Оттого на ваш вопрос у меня нет ответа. Мы смотрели в глаза друг другу долгую минуту, и мне даже показалось, что в его взгляде промелькнула обреченность. «Ваше Величество», — осмелилась спросить я, «а не проще ли договориться с его величеством, королевство Виль, и утрясти этот вопрос с ним?» После моего вопроса мужчина как-то резко сдулся. «Действительно», — протянул он. «Я даже не подумал об этом», — бормотал он. «Навряд ли мне откажут в помощи, только ведь...» И замолчал, что-то обдумывая. А мне почему-то вдруг стало жаль этого сильного мужчину, что потерянно смотрел в пространство. Вот сколько себе говорила, не лезть в государственные дела. Нет же, обязательно нужно вставить свои 5 копеек. А в чем проблема, Ваше Величество? Может, я как маг-артефактор дам какой-то совет? Лаус II, услышав мой голос, как-то резко вскинулся, словно вспомнив, что он в кабинете не один, и задумчиво посмотрел на меня. «Хорошо», — удивил он меня. «Я тебе расскажу, в чем, собственно, дело». Но по глазам я видела, что король нисколько не опасался, что новоявленная родственница успеет услышанное кому-то разболтать. Правитель Хайны был убежден, что, сидя в темнице, мне не с кем будет мусолить его откровение. 3,5 года назад моя супруга, миледи Элина Элеонора, родила мне 2 сыновей, а потом через год еще дочь. И все оказались низушками. Горе накрыло нас с головой. Я бросил все свои силы и ресурсы на поиски лекарства. Все, кто присутствовал при первых и вторых родах, дали магическую клятву о неразглашении. А потом я решил, что проблема в Элине, и она просто не способна зачать здоровых детей. И я сходил на сторону. Ого, какие откровения я слышу. Я чуть поежилась, так как точно меня не выпустят теперь на свободу. А король тем временем продолжал изливать душу. Видать, накопилось. И был рожден еще один низушек, мальчик. Мне стало понятно, что причина во мне. Но признать это перед супругой было выше моих сил. Мне пришлось отложить государственные дела и заняться детьми. Услуги магов Адаров стоят баснословно дорого. И к тому же обратиться к магам на нашем континенте я не мог. Такие наследники – позор моей семье. Мы отправились за океан инкогнито и искали выход там. Пока я отсутствовал, мой советник разбазарил, прости за выражение, всю казну. Случилось восстание шахтеров. Сгорел шахтерский городок в 2 дня пути от столицы. И подожгли королевскую верфь. Последний он прорычал с напугавшим меня зверским выражением лица. По возвращении меня ждала пустая казна. Убитый советник, который успел куда-то деть мое золото, по сей день не найденное. И беспорядки по всему королевству. Король на мгновение замолчал, погруженный в воспоминания. Гад-советник украл все, что можно. а мне пришлось влезать в долги, чтобы хоть немного восстановить потерянное. Дворец починили в первую очередь, потому что это дом, в котором я живу. А жить в разграбленном, загаженном месте не было ни малейшего желания. Вот хоть убейте меня! Мне становилось очень жаль короля. Не знаю, за что мне было ниспослано это испытание, но выходит, что есть за что. Дело не в вас, вздохнула я, решив немного утешить дядюшку. В нашем мире магия умирает. После моих слов челюсть у его величества натуральным образом отвисла. Поймите, я очень долго думала над этим. Ходила в городской архив рождаемости населения, и вышла картина не очень радостная. С каждым годом магов рождается все меньше. Людей с искрой меньше сантима все больше. Так же, как и низушков. Вы перестали верить в магию. И она начала уходить. Вы перестали верить в чудеса и ленитесь придумывать новое, пользуясь старым. Вы не учите детей наблюдать, замечать закономерности и делать выводы. Разве что кроме тех, у которых большая искра. Обычных же детей в школах учат только счету, письму и чтению. А как же физика, химия, биология? В общем, меня понесло. И я, вскочив с неудобного жесткого кресла, принялась мерить кабинет широкими шагами, эмоционально всплескивая руками. «И даже вы ошибаетесь!» Обвиняюще ткнула я в него пальцем. Забылась, не иначе. Опомнилась лишь, когда заметила скептически приподнятые брови правителя Хайны. «Ой, простите, ваше величество, я что-то разошлась». «И в чем же, юная леди, я ошибся?» Спросил мужчина несколько саркастично. «В своем отношении к нашим подданным, к обычным работягам, которые пашут за крохи, их семьи перебиваются с хлеба на воду. Ведь на этих людях держится ваше королевство, как и любая другая страна». «А с чего ты взяла, что я этого не понимаю?» Усмехнулся король, и я же запнулась. «Действительно, почему я так подумала?» «Я видела, в каких условиях они живут». Решила стоять на своем. «Так нельзя!» Сделала пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. И решила поговорить с королем более откровенно. «Миледи Бри мне рассказала о ваших планах насчет меня». Сказала я и заметила, как округлились глаза венценосного родственника. «Давайте вы меня не будете сажать в клетку или еще куда-нибудь. Вместо этого попробуем договориться. У меня к вам есть очень интересное деловое предложение».